Роспись классных чинов или чиновничьих классов. 1. Коронный министр. 2. Коронный советник. 3. Тайный советник. 4. Королевский советник. 5. Королевский секретарь. 6. Министерский советник. 7. Министерский секретарь. 8. Советник. 9. Департаментский советник. 10. Департаментский секретарь. 11. Канцелярии советник. 12. Секретарь канцелярии. 13. Секретарь. 14. Канцелярист. 15. Письмоводитель. 16. Писец. Система эта применяется во всех государствах Харума, за исключением вольных маноров, глана, где существует своя более простая и патриархальная, и балонга, где также принята своя. Первые и пятые классы приравнены к генеральским чинам, и получить их могут лишь дворяне, есть, впрочем, редкие исключения. Шестой, восьмой классы приравнены к полковникам. 9-10 к капитанам, 11-12 к лейтенантам, 13-14 к сержантам.